Глава вторая. Так как школа на сегодня и, возможно, на завтра была отменена, силовики все еще проверяли ее на предмет возможных взрывных устройств и прочих угроз. Я мог с чистой совестью заниматься своими делами. Например, уделить время клинике, в которой уже заканчивался ремонт. Или потренироваться с лисой, оттачивая контроль над своей новой техникой. Да хоть просто прогуляться с унием, на что последний неоднократно намекал, засиделся дома. Но вместо этого я потратил световой день на то, чтобы смоделировать все возможные варианты развития нашего разговора с представителем Неблина, которое только мог предусмотреть. Решение о сотрудничестве я принял практически сразу после получения информации из дома. Осталось лишь продумать нюансы предстоящего разговора, чтобы получить из сделки максимальную выгоду. Уни, к слову, был против. Он считал, что, работая с менталистами, мы и сами попадаем под удар джасанцев. Мол, надо максимально дистанцироваться от неблинцев, а еще лучше — натравить на них охранку вместе с тайной канцелярией. «Каким, интересно, образом это можно провернуть?» — спросил я, когда он высказал свою мысль. Мы ничего о них не знаем. Сколько их, какие у них ресурсы, где базируются и как держат между собой связь. Ничего. Они на осадном положении, скрываются от врагов уже достаточно давно и неплохо научились это делать. Даже свое послание со школой совершили чужими руками, просто контролируя разум руководства польской инициативы. Исполнители же действительно верили в то, что делали. Да и потом, уни, послав силовиков по следу иномирцев, мы себя можем поставить под удар. Нет уж, с ними нужно договариваться. Войны никому не принесут выгоды. В конце концов, земляк, хоть и неохотно, был вынужден принять мою сторону. А вот Догуляй сразу же ее поддержал. Ему я тоже рассказал о предложении. Было глупо держать его в неведении. Бывший профсоюзный лидер Ленова последние дни всячески демонстрировал свою лояльность. И хотя верил я ему слабо, оградить от возможного воздействия менталистов был обязан. Просто для того, чтобы они не смогли действовать через него. От него же узнал еще кое-что о своих будущих партнерах, чего не было в переданной Эрикой информации. «Слыхал про них. Главное, не давай им к себе прикоснуться. Мне говорили, что на дистанции они разум контролировать не могут, только в контакте. Но если уж руку менталисту пожал, пиши пропало. Сделают в твоем мозгу закладку, и будешь думать, что решения тебе принадлежат». «Точно не могут? На расстоянии?» «За что купил, зато продал, кочевник. Сам с ними не встречался, как понимаешь. Но башкой подумай. Умей они на расстоянии людей подчинять. Добрались бы до них джасанцы. Вот то-то и оно». Ринко в очередной раз скормил байку про кредитора и попросил не лезть в это дело. Мол, моих возможностей хватит, чтобы не дать случиться беде. Не сомневаясь при этом, что любопытная лиса не откажется от подслушивания. Наконец наступил вечер, и в дверь особняка Брюсов постучали. Догуляй, выступая в роли дворецкого, встретил гостя и проводил его до кабинета. Сам остался за дверью. «Если придется, я ему сам шею сверну», — пообещал он еще до прихода неблинца. «Мне ты нужнее, чем они». Только недавно до меня стало в полной мере доходить, насколько же для всех важна фигура кочевника, сколько желаний и надежд люди связывали всего с одним человеком, и какую это на самом деле дает власть. Раньше-то я больше про долг и спасение людей думал. Иган Брен, как и в прошлый раз, пришел один. Но если раньше я думал, что это такая демонстрация смелости, то теперь понимал, что неблинец просто не хотел давать мне ни клочка лишней информации. Сегодня он выглядел иначе. Рыжая борода, если она была настоящей, оказалась сбритой, обнажая худое скуластое лицо. Волосы стали черными, а наряд более дорогим, подчеркивая высокий статус владельца. В таком виде его можно было принять за аристократа. Вон даже пару перстней на пальцы нацепил. Хорошо маскироваться умеет. Господин Брен? Моя левая рука лежала на массивном черепе мастифа. Правой же я указал ему на кресло, стоящее через стол от меня. Прошу садиться. Благодарю, господин Брюс. Поддержал гость мой тон. Судя по тому, что вы сразу не указали мне на дверь, у нас все же есть шанс на взаимовыгодное развитие нашего союза. Сразу же с места в карьер. Ну, оно и правильно. Чего тянуть-то? Я кивнул. Вы все правильно понимаете. Обдумав ваше предложение, не называть же его шантажом, когда мы так хорошо разговариваем. Я принял решение согласиться. Хотя меня и беспокоит конфликт Неблина с Джасаном, участником которого я становиться совершенно не желаю. Кочевники должны держаться подальше от всех этих религиозных войн, как, впрочем, и от менталистов. Последнюю фразу я добавил с умыслом. Дал понять, что если раньше и был не в курсе о причинах вражды двух городов, то теперь вполне о них осведомлен. Ну и свою ценность в этой сделке повысил. Иган Брен ее понял правильно. Кивнул со значением, но не сказал ни слова. Ждал продолжения. Также я уведомил совет координаторов Ленова о вашем предложении. Добавил я чуть погодя. И в этот раз не стал ничего пояснять. Пусть сам делает выводы. Может быть, я уже провел через переход группу силовиков, кто знает. «Это вполне разумно», — снова кивнул мужчина. «Но у меня есть ряд условий, прежде чем мы заключим договор». «Условия?» — Брен выделил голосом множественное число. «Все верно, условия. И они принимаются или не принимаются, только в комплексе. Никакой торговли за каждый пункт я не потерплю». Сделав небольшую паузу, чтобы Неблинец осмыслил сказанное, я продолжил. Первое. Доноров я не ищу. Логично, никто и не предполагал подобного. Второе. Я не занимаюсь их социализацией. Документы, встраивание их в здешнее общество и забота о них – все это ваши трудности. Тоже не вижу причин отказываться, усмехнулся Неблинец. Похоже, он был уверен, что услышит только базовое требование, вполне разумное и обоснованное. Посмотрим, как отреагирует на остальные. Третье. Половину ваших доноров я забираю под нужды Ленова. А вот это ему не понравилось. То есть он, скорее всего, предполагал, что реципиентами придется делиться. Но чтобы отдавать половину... Нет, на такое он точно не рассчитывал. «А не многовато?» — не скрывая раздражения, спросил он. «Даже маловато», — пожал плечами я. «Вы просите меня выполнять работу на стороне, которая будет отвлекать от главной задачи. Вполне разумно. Здесь я не удержался и вернул его же оборот, чтобы возложить реализацию этой задачи и на ваши плечи. Как много и как часто вы сможете проводить процедуру перехода? При наличии доноров хоть ежедневно. Единственное, что мне бы хотелось сделать это ближе к вечеру или даже к ночи. Днем у меня довольно много дел. Одна только школа занимает кучу времени. Здесь я позволил себе скромную улыбку, указывая рукой на тело 16-летнего парня. А ведь дальше еще университет будет. Руководство собственным бизнесом, прочие дворянские заморочки. Если вы действительно способны проводить по одному человеку в день, то я согласен на предложение 50 на 50. А, я поднял палец. Напомню вам, господин Брен, что предложение комплексное, и мы с вами не будем обсуждать каждое мое условие, только совокупно». Мужчина едва заметно поджал губы, но не стал ничего говорить. «Да и что он мог сказать? Кочевник здесь я, а не он». «Продолжим. Четвертое. Ваши люди будут нести дополнительную охрану моего дома и моей клиники, которая скоро откроется. В свете вашего конфликта с Джасаном я бы хотел себя максимально обезопасить». «Полагаете, у меня их много?» «Полагаю, у вас их будет много», — поправил я собеседника. «Благодаря мне». Понемногу закипающий, но пока еще скрывающий это Иган Брен кивнул и в этот раз. «Пятое. Ваши маяки, с помощью которых вы меня обнаружили, должны будут постоянно мониторить эфир во Владимире. Опять же, чтобы заранее обнаружить активность Джасана, который наверняка продолжит вас искать». «Только Владимир?» «Это, кстати, шестой пункт. Я работаю только здесь, в городе, не выезжая туда, куда вам нужно». «Седьмым я поставил проведение перехода в разных местах, не в моем доме и не в клинике. Разумнее будет иметь несколько квартир, которые можно будет легко оставить. Вы будете доставлять туда доноров. Я проводить переход и уходить. Все эти меры предосторожности тоже напрямую связаны с историей ваших взаимоотношений с нашими дорогими религиозными фанатиками». «Это я и сам хотел предложить». Он не стал добавлять, что в его интересах не показывать мне, где находится его база и сколько неблинцев у него в подчинении. Если он, конечно, глава анклава, а не простой переговорщик. Но последнее вряд ли. Слишком уверенно он себя ведет на сделке. Так могут поступать лишь те, у кого есть право принимать или не принимать условия другой стороны. «Вот и отлично! Тогда восьмое!» «Да сколько их у вас?» Наконец, самообладание Игана Брена лопнуло. Он даже подлокотники кресла сжал в ярости. «Может, хватит из нас веревки вить и пользоваться нашим уязвимым положением?» «Ну, во-первых, господин Брен, это вы ко мне пришли, а не я к вам», — напомнил я очевидную вещь. «Да еще и привлекли к себе мое внимание весьма шумным и опасным перформансом. Поставили под угрозу не только мою жизнь, но и сотен жителей Ленова, которых я мог бы никогда не спасти. А во-вторых, ну, вы пройдитесь по рынку, поизучайте предложение. Может быть, кто-то еще предоставляет подобные моим услуги? Нет? Ну, тогда восьмое условие. И спешу вас успокоить, последнее. Мне нужны деньги. Разово и без условий по возвратам. Сумма не слишком крупная, всего 200 тысяч рублей». Неблинец закашлялся. Уж не знаю, от неожиданности или от злости. А может, сумма показалась слишком большой. «Ну а что вы хотели, господин Брен?» — усмехнулся я. «Род, в теле наследника которого я оказался, не богат. А на устройство людей из нашего мира на новом месте требуются средства. Поэтому, раз уж вы выступили с предложением о партнерстве, почему бы вам заодно не стать моим инвестором? Как скоро они вам нужны?» — справившись с эмоциями, уточнил Иган Брен. «Не сегодня. А за сколько сможете собрать?» «Не меньше недели». «Что ж, меня это вполне устраивает. Только мне нужны чистые деньги, которые нельзя отследить. Наличные в идеале». Я не спрашивал, может он это сделать или нет. По правде сказать, было не очень интересно. Пусть хоть банкомат и грабит, мне все равно. Хотел кочевника? Пожалуйста. Но представитель неблинской диаспоры спорить не стал. Лишь немного увеличил сроки. «Тогда 2 недели». «Договорились». Некоторое время мы сидели молча. Мяч был на стороне гостя, и я не был намерен его торопить. Если он сейчас согласится, Я вместе с кучей новых, но пока отдаленных проблем, решу какую-то часть старых. Риски же я прекрасно сознавал. Один только Джасан чего стоил со своей священной войной против менталистов. С другой стороны, а кто знает, чего вообще можно ждать от религиозных фанатиков, которые решили, что вправе полностью обнулить целый город, просто потому, что он им, видите ли, не нравится. И какие могли быть гарантии того, что однажды гнев этих ребят не обратится в сторону жителей Ленова? Лучше уж изучить вероятного противника заранее и чужими руками. В идеале превратить неблинцев в прослойку между фанатиками и моими согражданами. Поддерживать их, но не явно. Чтобы джасанцы тратили силы и ресурсы на них, а не на нас. Хорошо. Иган Брен поднялся. «Я принимаю все ваши условия и не буду торговаться. Со своей стороны рассчитываю, что и вы будете выполнять взятые на себя обязательства». «Буду стараться». Я тоже встал и с нескрываемым скепсисом уставился на протянутую неблинцем ладонь. «Серьезно?» «Что-то не так?» На лице мужчины не дрогнул ни один мускул. «Мне рассказали о ваших возможностях при физическом контакте», пояснил я с усмешкой. «Обойдемся без пожимания рук». «Вот как?» Он тоже обозначил слабую улыбку. «Вы можете не верить, но далеко не все жители Неблина – менталисты. Сильных вообще мало. А у меня не было ни малейшего желания вкладывать вам в голову свои приказы». «Верю». Серьезным лицом кивнул я. «В самом деле, превратили нас в каких-то демонов!» С горечью в голосе пожаловался Иган Брен. «К тому же, я не могу знать, как ментальные установки повлияют на ваши способности кочевника, а потому ни за что не стал бы вами рисковать. И все же, я предпочел бы воздержаться от физического контакта. Слишком много людей завязано на меня». «Боюсь, совсем без этого не обойтись. Свой разум вам все равно придется открыть мне или одному из моих людей, просто для того, чтобы связать вас с нашим маяком». Возникло недолгое, но довольно неловкое молчание. Не знаю, о чем думал Брен, но я костерил себя на все лады, что не позаботился об этом раньше. В самом деле, а как бы еще я мог связаться с маяком, которого ни разу в жизни не видел? Только через того, кто уже имел с ним связь. Вот как. В дальнейшем эта прослойка для связи не понадобится, но в первый раз без нее не обойтись. А значит, хочу я или нет, но на риск пойти все же придется. И непонятно, чем это все закончится. Хорошо. «Сделаем это прямо сейчас?» «А к чему тянуть?» – пожал плечами неблинец. «И в самом деле». «Уний, если я сожму пальцы на твоей шерсти, ты сразу же нападешь на этого человека. Если понадобится, убьешь его. И не будешь слушать моих слов, если я вдруг попрошу тебя остановиться». Отправил я послание своему товарищу. «Чем-то же я должен был подстраховаться. Вряд ли ментальное воздействие происходит мгновенно, и менталист подчинит меня своей воле раньше, чем я сожму руку в кулак». «Сделаю, но ты слишком рискуешь», — пришел ответ. «Знаю, но что в этой жизни можно сделать, не рискуя?» «Тогда давайте сделаем это, господин Брен». С этими словами я протянул свободную руку в сторону собеседника. Кивнув, мужчина принял ее в свою ладонь, и у меня перед внутренним взором вдруг замелькали, сменяя друг друга, разнообразные образы. В большинстве своем они были связаны с одной женщиной, средних лет, с кожей цвета разбавленного молоком кофе и усталыми, словно бы неживыми глазами. Ее звали Лидани. Она была маяком, одним из последних трех, что остались в Неблине. Тем человеком, с которым я буду работать, отправляя в переход ее соотечественников. Иган знал ее лично. Он действительно был тем, кто связывался с родным городом, когда последнего неблинского кочевника не стало. И изрядно рисковал, приходя ко мне. Это я тоже моментально понял. В их небольшой общине всего-то десятка-полтора человек. Он был последней ниточкой к дому. К тому же, открывая мост между нашими разумами, он не мог не знать, что какая-то часть не предназначенных для передачи сведений не просочится. В своем роде это действительно было равносильно признанию в том, насколько сильно они во мне нуждались. Руку, лежащую на голове мастифа, я так и не сжал в кулак. Что же? После того, как мы разорвали связь и рукопожатие, меня слегка качнуло. В голове роилось множество мелких осколков памяти и эмоций, которые были отчетливо чужими. Если мы с этим закончили, то можем прямо сегодня отправить в переход одного из жителей Неблина. Не дал мне закончить Иган Брен и улыбнулся открыто, чего раньше не делал. Все в рамках ваших условий, господин Брюс. Поздний вечер, наш донор, подготовленное место в другой части города. А вы не привыкли терять время зря, верно? Усмехнулся я в ответ. Не имею такой роскоши. Машина ждет в квартале от вашего дома. Вы готовы ехать?